С полудня пошел мелкий холодный дождь. Руки у Югины задубели и едва шевелились в спелом просе. Поле затянулось серой безотрадной сеткой. На большаке заклубилась сизая мгла, но ветер быстро разметал дымчатые тучи, и тусклое без лучей солнце испуганно выскочило в темно-синий просвет, покатилось ночевать в лес. Югина так и не дожала полосу, сложила снопы в копну и тихо пошла в село. Вечер менял очертания полей, дорог, и чудесно менялось небо на западе. Вот оно стало зеленовато-голубым, потом чьи-то руки принялись расшивать синеву огнистыми нитками, и вскоре над потемневшим лесом поплыли золотые острова. Под липами стало темнее, мокрые листья прилипали к босым ногам, с просонья шуршали о чем-то знакомо и тоскливо. Югина вздохнула. Нелегко было возвращаться домой, где ждали все те же бесконечные попреки да расспросы. Нет, пусть мать что хочет делает, не выйдет она за Дмитра. А Грить тоже хорош. Наговорил, растравил сердце, и глаз не кажет. Такова-то его любовь неверная. Что ж, она все перетерпит. В девках посидеет, а на своем настоит. И не от того, что Дмитро плох, нет, только наперекор матери ни за что не пойдет за него. Югина! Радостный испуг, как порыв ветра, охватывает ее с головы до ног. А навстречу дорогое лицо, черные кудри, влажные губы, сильные руки ложатся ей на плечи, обвиваются вокруг нее, и поцелуй закрывает ей рот. С ума сошел! Нерешительно отталкивает она Грития и оглядывается. Еще люди увидят. И пусть видят. Гриц потянулся к ней. Их глаза встретились в общей счастливой улыбке. Я думала, ты совсем забыл меня. Не говори. Он привлекает к себе Югину, прислонившись к узловатому стволу большой липы. Только теперь и понял, как люблю. И даже покраснел от стыда, вспомнив Федору. Верно? После той ссоры места себе не мог найти. Прежде все было понятно. Есть у Бондарей дочка Югина. Она меня любит. И я ее. Зимой поженимся. И вдруг точно оборвалось что-то. Сяду есть, хлеб из рук валится. Работать пойду, в глазах ты стоишь. Вечером к твоему окну подойду, сам себя проклинаю и ухожу домой. Разбитый, точно две копны обмолотил. А кто же виноват? Она отстранилась и взглянула в лицо парню. Красивое, спокойное в вечернем свете, оно казалось золотисто-смуглым, но сумерки быстро сгущались, и знакомые черты покрывались тенями. Дмитро заходил после того. Грицко снова привлек девушку и пытливо заглянул ей в глаза. Заходил. Что же он, так или в самом деле? Кто его знает? Югина вздохнула и сразу поникла, вспомнив, что ее ждет дома. Боюсь, не зря он приходил, хоть и не говорил со мной ни разу. Ей не хотелось рассказывать все, чтобы не огорчать ни себя, ни любимого. Если он всерьез решил, плохо наше дело. Его не так-то просто столкнуть с пути. Григорий задумался и точно забыл о девушке. Он опустил голову, и кудри закрыли все лицо. Ветер свистнул в поредевших ветвях, разворошил под ногами листву и укатился по канаве в холодную даль. Низко гудел тракт, из трухлявых дупел старых лип тянуло прелью, дурманящим теплом, к которому уже начала подбираться осень. Григорий поднял голову, но Югина не могла уже разобрать черты его лица. «Что ж, Дмитро, были мы закадычными друзьями, а стал поперек дороги, пеняй на себя. Страшно мне, Грить, пойдем домой. Девушка прижалась к нему, и Гречко успокоил ее поцелуем. Глава 54. Дмитро в волнении облокотился на калитку и посмотрел на освещенное занавешенное окно. Тяжело было входить в дом. Знал, что его снова встретит печально испуганный взгляд Югины. И будет она весь вечер прятать от него лицо и молчать, безучастно отвечая на вопросы матери. Его неукротимая гордость страдала как никогда. Подчас он становился противен самому себе и все же не мог, не хотел сломить себя, сойти с этой трудной дороги. Упорство глушило доводы рассудка. Дмитро хмуро просиживал вечер у Бондарей и молча прощался с девушкой, когда та по обычаю и немому приказу матери выходила за ним в сени. Кто-то неразличимый в темноте шел по улице. Дмитро, чтобы ни с кем не встречаться, тихо отворил калитку. Ощупью нашел щеколду в сенях и, пригибаясь, вошел в комнату. От сундука отпрянула Югина, кинув на гостя испуганный взгляд. «Вечер добрый, Югина!» Дмитро стоял посредине комнаты. «Добрый вечер!» — прошептала она едва слышно и отошла в уголок между кроватью и сундуком. «А где же родители?» «Что? Родители? Отец на собрании ЦОЗа, а мать, наверное, сейчас придет». Губы девушки болезненно вздрагивали. Дмитро понял, что ей неприятно было говорить о матери. «Ага», — произнес он неопределенно, и сел на лавку, не спуская пристального взгляда с Югины. Лицо ее менялось, то бледнело, то заливалось краской. Крылышки ноздрей трепетали, и глаза загорелись упорством. «Выложит мне сейчас все, что я и без нее знаю», — догадался Дмитро по решительному выражению ее лица. «Может, сбить ее вопросом, не дать ей первой заговорить?» «Пускай говорит первая», — решает он, и, сжав губы, щурится, давая понять, что согласен выслушать ее, даже более того, догадывается, о чем она скажет. Девушка настораживается под его неистовым, слепящим взглядом, но все же решительно выпрямляется, кладет кулак на железный узор кованого сундука. Холодное железо обожгло руку. Югина было сняла ее, но, забывшись, снова кладет на тусклый лепесток. «Дмитро Тимофеевич», — начинает она, собрав всю свою решимость, и все же не в силах скрыть умоляющие нотки в голосе. «Дмитро Тимофеевич, я ничего дурного, только добра вам желаю», и растерялась, увидав его напряженную, недобрую усмешку. «Ей-богу, только хорошего желаю», — убеждает она его. «Да что ж мне делать, когда мы с Грицком прежде сдружились? Он меня полюбил, и я. Век буду вас благодарить. Ну, что я сделаю? Не ходите вы ко мне. Какой толк? И вам, вижу, нелегко, и мне не сладко». И тут, наверное, слезы наполнили бы ее глаза, но он торопится предупредить это. Бросил через стол в угол шапку, шагнул вперед и так уперся руками в крышку сундука, что дерево скрипнуло. Югина, не отрываясь, смотрит в его черные сузившиеся глаза с гневными, как огонь, искорками. «Хороша твоя сказочка. Да не тебе ее говорить, не мне слушать. Легко сказать, отступись. Может, я сам себя ломал не один день и не одну ночь, вырывал тебя из сердца, а вырвать не мог. А теперь что мне делать?» Он подходит к девушке, Югина отступает, прижимается к спинке кровати и смотрит на него с удивлением и страхом. «Коли ты мне добра желаешь, у меня одно счастье — ты. Пойдешь за меня, ничего больше на свете не надо. Хорошо человеку счастье желать, из своего богатства щербатый грош ему кинуть. Верил бы, что Гриц тебя, как я, любит. Может, и удалось бы как-нибудь себя сломить. Да я ему не верю и тебе не советую. Присмотрись получше, пока от любви не ослепла. А меня своими разговорами не оттолкнешь.